Козельцов-старший, успевший отыграться в ночь и снова спустить все, даже золотые, зашитые в обшлаге, перед утром спал еще нездоровым, но крепким сном в оборонительной казарме 5-го бастиона, когда, повторяемый различными голосами, раздался роковой крик. «Что вы спите, Михаил Семенович? Штурм!» Козельцов открыл глаза, не веря еще. Но вдруг он увидел одного офицера, бегающего без всякой видимой цели из угла в угол, с таким бледным, испуганным лицом, что он все понял. Мысль, что его могут принять за труса, не хотевшего выйти к роте в критическую минуту, поразила его ужасно. Он во весь дух побежал к роте. Стрельба орудийная кончилась, но трескотня оружия была во всем разгаре. Пули свистели не по одной, как штуцерные, а роями, как стадо осенних птичек, пролетает над головами. Все то место, на котором стоял вчера его батальон, было заслано дымом. Были слышны недружные крики и возгласы. Солдаты, раненые и нераненые, толпами попадались ему навстречу. Пробежав еще шагов 30, он увидал свою роту, прижавшуюся к стенке, и лицо одного из своих солдат, но бледное-бледное, испуганное. Другие лица были такие же. Чувство страха невольно сообщилось и Козельцову. Мороз пробежал ему по коже. Козельцов, желая возбудить себя жестом, выхватил свою маленькую железную тупую сабельку. «Вперед, ребята! Ура!» Он побежал вперед вдоль траверса. Человек 50 солдат с криками побежал за ним. Когда они выбежали из-за траверса на открытую площадку, пули посыпались буквально как град. Две ударились в него, но куда и что они сделали, контузили, ранили его, он не имел времени решить. Впереди, в дыму, видны были ему уже синие мундиры, красные панталоны и слышны нерусские крики. Один француз стоял на бруствере, махал шапкой и кричал что-то. Козельцов был уверен, что его убьют. Это-то и придавало ему храбрости. Он бежал вперед и вперед. Несколько солдат обогнали его. Другие солдаты показались откуда-то сбоку и бежали тоже. Синие мундиры оставались в том же расстоянии, убегая от него назад к своим траншеям. Но под ногами попадались раненые и убитые. Добежав уже до внешнего рва, все смешались в глазах Козельцова. И он почувствовал боль в груди и, сев на банкет с огромным наслаждением, увидал в амбразуру, как толпы синих мундиров в беспорядке бежали к своим траншеям и как по всему полю лежали убитые и ползали раненые в красных штанах и синих мундирах.